Глава 3. Каждый город схож с живым организмом. У каждого города есть нервная система, голова, плечи, ноги. Города – разница один от другого, двух одинаковых не бывает. И эмоциональная жизнь их идет полным ходом. Каким образом вести распространяются по городу – это загадка, разрешить которую нелегко. Вести летят быстрее, чем мальчишки могут сорваться с места и побежать раззванивать их. Быстрее, чем женщины могут обменяться ими, переговариваясь через ограду. Не успели Кину с Хуаной и с другими ловцами жемчуга подойти к тростниковым хижинам, как нервы города напряглись и завибрировали, принимая поразительную весть. Кино выловил жемчужину самую большую в мире. Не успели мальчишки, еле переводя дух, выговорить эти слова, как их матери уже все узнали. Поразительная весть пролетела мимо тростниковых хижин и пенящейся волной обрушилась на город с каменными кирпичными домами. Она докатилась до священника, гуляющего по своему саду, поселила задумчивость в его очах и напомнила ему, что церковь нуждается в ремонте. Священник прикинул, сколько может стоить такая жемчужина, и стал припоминать, крестил ли он младенца Кину, венчал ли Кину с женой. Весть пришла к хозяевам магазинов, и они поглядывали на залежавшуюся на полках мужскую одежду. Весть пришла и к доктору, в то время как на приеме у него сидела женщина, которую мучили не болезнь, а старость, хотя ни она сама, ни доктор не хотели признать это. И когда выяснилось, кто такой Кину, доктор принял вид строгий, но доступный. «Его ребенок мой пациент», — сказал доктор. «Я лечу его от укуса скорпиона». И он закатил заплывшие жиром глаза и вспомнил Париж. Комната, которую он снимал в Париже, представилась ему роскошной. Его скуластая сожительница — прелестной, доброй девушкой, хотя про нее нельзя было сказать ни того, ни другого, ни третьего. Доктор устремил взгляд куда-то в пространство, мимо своей пожилой пациентки, и увидел себя в парижском ресторане, и гарсон откупоривал ему бутылку вина. Раньше всех весть дошла до нищих на церковной паперти, и, услышав ее, нищие удовлетворенно захихикали, ибо они знали, что нет даятеля более щедрого, чем бедняк, которому привалило нежданное счастье. Кино выловил жемчужину, самую большую в мире. В городе по маленьким конторам сидели агенты, скупщики жемчуга. Скупщики сидели каждый в своей конторе и ждали, когда им принесут жемчужины. И лишь только продавцы появлялись, они начинали тараторить, торговаться, кричать и грозить, и это продолжалось до тех пор, пока цена не падала до такого уровня, ниже которого ловец жемчуга уже не мог пойти. И для низкой цены был свой предел. И приступать его скупщики не смели, ибо бывали случаи, что, отчаявшись, человек уходил и жертвовал свои жемчужины церкви. А когда сделка совершалась, скупщики оставались в конторе одни, и пальцы их нервно поигрывали жемчужинами, и они жалели, что эти драгоценности принадлежат не им. Ибо на самом-то деле скупщиков было немного. Скупщик был только один, и он, этот один человек, рассадил своих агентов по разным конторам, чтобы создать видимость конкуренции. Поразительная весть проникла и в скупочные конторы, и глаза у скупщиков сузились, в кончиках пальцев появился легкий зуд, и каждый скупщик подумал, что не вечно же будет жить их хозяин, придется кому-нибудь со временем занять его место. И каждый из них представлял себе, как при наличии некоторого капитала он начнет свое собственное дело. Многие вдруг воспылали интересом к Кину. Им заинтересовались люди, занимающиеся торговлей, и люди, чающие подачек и помощи. Кино выловил жемчужину, самую большую в мире. Сущность жемчужины смешалась с людской сущностью, и эта смесь выделила странный мутный осадок. От каждого человека вдруг потянулись какие-то нити к жемчужине Кино, и жемчужина кино проникла в чужие сны, желания, вожделения, расчеты, планы, замыслы, мечты о будущем, нужды, страсти. И лишь один человек стоял на пути к их утолению, и этот человек был кино. И, как ни странно, все вдруг почувствовали в нем врага. Поразительная весть подняла со дна города нечто бесконечно злое и темное. Темная муть была как скорпион или как чувство голода, когда голодного дразнит запах пищи, или как чувство одиночества у влюбленного, когда его любовь безответна. Ядоносные железы города начали выделять яд, и город вспухал и тяжело отдувался под его напором. Но Кино и Хуана ничего этого не знали. Им, таким счастливым и взволнованным, казалось, что все радуются их радостью. Хуан Томас и Аполлония радовались, а ведь они оба тоже были частью того мира. Вечером, когда солнце спряталось за горами полуострова и опустилось в открытое море, Кино присел на корточки у себя в хижине рядом с Хуаной. И в тростниковую хижину набились соседи. Кино держал в руке свою огромную жемчужину, и она лежала теплая и живая у него на ладони. И мелодия жемчужины сливалась с песнью семьи, и обе они звучали еще сладостнее от этого. Соседи разглядывали жемчужину, лежащую на ладони у Кино, и дивились, бывают же такие счастливцы на свете. И Хуан Томас, который сидел на корточках по правую руку от Кино, ибо он приходился ему братом, сказал: «Ты богач. Что же ты теперь будешь делать?» Кино ушел взглядом в свою жемчужину, а Хуана опустила ресницы и прикрыла лицо шалью, чтобы никто не заметил, как она волнуется. И в мерцающей жемчужине проступило все то, о чем Кино мечтал раньше и от чего отказался, ибо все это было несбыточно. Он увидел в жемчужине, как Хуана с Койотито на руках, и сам он, Кино, стоят, преклонив колени у высокого алтаря, и священник венчает их, потому что теперь они смогут заплатить ему. Он тихо проговорил: «Мы обвенчаемся в церкви». Он увидел в жемчужине, как они будут одеты. Но Хуанни шаль совсем новая, так что складки у нее еще коробятся. И новая юбка. И Кино приметил, что из-под длинной юбки Хуаны выглядывают туфли. Все видно в тепло мерцающей жемчужине. Сам он в новом белом костюме. И шляпа у него новая, не соломенная, а тонкого черного войлока. И ноги тоже обуты. И на нем не сандалии, а башмаки со шнуровкой. Но Койотито, вот кто красавец! Койотито в синем матросском костюмчике из американского магазина, и на голове у него маленькая капитанская каскетка. Кино запомнилась такая, когда к ним в город зашел пароход с туристами. Кино разглядел все это в излучающий свет жемчужине. И он сказал: «Мы купим новую одежду». И мелодия жемчужины трубным гласом запела у него в ушах.